Глава 11. Наступили весенние каникулы. Яблони усеяли розовые и фиолетовые почки, в пасмурном небе виднелись оранжевые прорехи. Пока еще стояли холода, но в сердцах веллингтонцев поселилась надежда. Приехал Джером. Ни к чему ему Канкун, Флорида, Европа, он соскучился по родным. Чрезвычайно этим тронутая Кики взяла его за руку и увлекла в холодный сад показать, какие там произошли перемены. Однако ею руководили не только садоводческие порывы. «Хочу, чтобы ты знал». Она наклонилась и выдернула сорняк из розовой клумбы. «Мы всегда поддержим твой выбор, каким бы он ни был». «Хм», — съехидничал Джером. «Красивый эвфемизм, мамочка». Кики выпрямилась и беспомощно поглядела на сына и золотой крестик на его шее. «Что еще тут скажешь? Это его путь, не ее». «Шучу», — успокоил ее Джером. «Премног благодарен. Кстати, это взаимно». И он одарил мать таким же взглядом, каким она смотрела на него. Они сели на скамью под яблоней. Снег съел краску, подточил дерево, и скамья расшаталась. Сидеть приходилось балансируя. Кики хотела поделиться с сыном своей большой шалью, но тот отказался. «Я хочу с тобой кое о чем поговорить», — осторожно сказала Кики. «Мам, да знаю я, что бывает, когда мужчина засовывает свою штуковину в женщину». Кики легонько пнула его в лодыжку и ущипнула за бок. «Это касается Леви. Знаешь, в твое отсутствие ему не с кем. Зора совсем его не замечает, а Говард обращается с ним, как с куском, не знаю, лунной породы. Я за него переживаю. В общем, он прибился к таким, ну, видел, наверное, ребята с Гаити, из Африки, торгуют на улицах, скорее всего, спекулируют. Это законно?» Кики поджала губы. Леви был ее любимчиком, и что бы он ни вытворял, она всегда находила ему оправдание. «Понятно», — сказал Джером. «А что тут слишком уж незаконного?» «Мам, действие бывает либо законным, либо нет, без вариантов». «Да, но это не... Плохо то, что он слишком ими восхищается. Да и нет у него в последнее время других друзей. А с этими Леви может быть интересно по самым разным причинам. Кстати, он увлекся политикой. Чуть не каждые выходные раздает на площади листовки группы поддержки гаитян. Сейчас он тоже там. Помощь гаитянскому населению? Повышение зарплаты, прекращение несправедливых арестов, много пунктов. Говард, конечно, раздувается от гордости, а толком и не задумался, что за этим стоит». Джером вытянул и скрестил ноги. «Я с ним согласен», — нехотя признался он. «Что в этом плохого?» «Плохого-то, наверное, ничего, но...» «Что «но»?» «А тебе не странно, почему он так печется именно о гаитянах? Мы ведь не с Гаити, он там никогда не был. Полгода назад он даже не смог бы найти этот остров на карте. Это увлечение какое-то оно случайное». «Леви все делает случайно, мама». Джером встал и принялся ходить вокруг, чтобы согреться. «Пойдем в дом, холодно». Они торопливо направились к дому, ступая по чавкающим кучам цветков, сбитых ночью с деревьев сильнейшим ливнем. «Все-таки немного походи с ним, ладно? Обещаешь? Он ведь если чем увлечется, так сам знаешь. Боюсь, вся эта наша домашняя лабуда несколько выбила его из колеи, а у него важный год в школе». «Кстати, о лабуде. Как ты?» — спросил Джером. Кики приобняла его за талию. «Честно, чертовски тяжело. Никогда еще так трудно не приходилось, но Говард, надо отдать ему должное, действительно старается». «Да-да», — заверила она, увидев на лице Джерома сомнение. «Знаю, Гови бывает невыносим, но мне он по душе. Я не всегда это показываю, но...» «Да, мама, я знаю». «Обещай походить с Леви, а? Побудь с ним какое-то время. Узнай, что с ним происходит». Джером по привычке машинально угукнул, думая, что выполнит просьбу как-нибудь потом, при случае. Но едва они вошли в дом, мать обнаружила свое истинное лицо. «Да, он сейчас там, на площади», — сказала она, будто в ответ на вопрос Джерома. «А бедняжке Мердоку пора гулять». Оставив в коридоре нераспакованный багаж, Джером повиновался. Взял Мердока на поводок, и они отправились на приятную прогулку по знакомым местам. Удивительно, но Джером был счастлив вернуться домой. 3 года назад он был уверен, что ненавидит Веллингтон. Эту его замкнутость на себе и оторванность от действительности, эту обеспеченность, нравственную расслабленность, все это скопище духовно-инертных лицемеров, но подростковый фанатизм поугас. Веллингтон превратился в отрадный сказочный край, и он с радостью называл его своим домом. В этом поразительном месте никогда ничего не менялось. Но сейчас, в преддверии последнего университетского года и смутного будущего, именно это Джерома и восхищало. Покуда Веллингтон остается Веллингтоном, можно отваживаться на любые эксперименты. Он дошел до оживленной предвечерней площади. При звуках саксофона, завывающего под тяжелый металл из магнитолы, Мердок переполошился. Джером взял его на руки. На западной стороне галдел продуктовый рыночек, силясь перекрыть вечный шум такси на стоянке. За столиком студенты протестовали против войны. Еще кто-то агитировал за отмену опытов на животных. Какие-то парни торговали сумочками. Рядом со станцией метро Джером увидел стол, о котором говорила мать. Его покрывал кусок желтой ткани с вышитой надписью «Группа поддержки гаитян». Однако Леви там не оказалось. В привокзальном киоске Джером взял последний номер Веллингтонского вестника. Зора трижды напомнила ему в письмах, чтобы он не пропустил этот выпуск. Не выходя из относительно теплого киоска, он пролистал номер в поисках автора на букву «З». Сестра нашлась на странице 14 в еженедельной колонке «Уголок оратора». Джерома раздражало уже одно это название. От него за версту несло скучным веллингтонским почтением ко всему британскому. Британский стиль ощущался и в статьях, неизменно у всех авторов, сохраняющих высокомерный викторианский тон. Из-под их перьев выходили слова и выражения, абсолютно для студентов противоестественные, заведомо, не в силах уразуметь. Не отступала от местного стиля и Зора, печатавшаяся в этой колонке в рекордный для второкурсницы 4-й раз. Аргументация здесь выстраивалась с размахом Оксфордского союза. Свежий заголовок, потом врезка: «Веллингтону пора подтверждать свои университетские принципы делами», считает Зора Белси. Чуть ниже большая фотография, оживленный Клэр Малкольм, сидящий за столом в окружении студентов, один из которых, красавчик, сидящий ближе всех к камере, показался Джерому смутно знакомым. Он заплатил киоскеру $20 и снова вышел на площадь. «И где же они, хваленые преимущественные права?» — читал Джером. «С этим вопросом я обращаюсь сегодня ко всем честным, мыслящим веллингтонцам. Тверды ли мы в своем намерении предоставить всем равные возможности? О каком прогрессе можно вести речь, если даже в родных стенах мы ведем себя столь непростительно косно? Неужели нас устраивает тот факт, что в нашем замечательном городе молодежь афроамериканского происхождения...» Джером бросил читать и, сунув газету под мышку, возобновил поиски Леви. Наконец он нашел его жующим гамбургер у входа в Веллингтонский Сбербанк. Как и предсказывала Кики, с ним были друзья. Высокие худющие парни в бейсболках, явно не американцы, тоже жадно поглощали гамбургеры. 10 метров Джером окликнул брата и помахал рукой, надеясь, что тот избавит его от тягостной процедуры знакомства. Но Леви стал махать, чтобы он подошел. «Джей! Парни, это мой брат! Братан приехал!» Ему были названы невнятные имена 7 немодствующих парней, которые, похоже, не стремились в ответ узнать, как его зовут. «Это мои ребята, а это Чу, он мой лучший друг. Крутой чувак, за меня горой. Это Джей, жуткий умник». Леви легонько постучал Джерома по вискам. «Как и ты, вечно все анализирует». Джером, которому в такой компании было не по себе, пожал руку Чу. Его всегда бесило брать не на уверенность, что не только сам Леви, но и остальные тоже всегда и везде чувствуют себя как рыба в воде. Сейчас вот брат предоставил им с Чу тупо таращиться друг на друга, а сам нагнулся, чтобы взять Мердока на руки. «А это мой маленький пехотинец, мой лейтенант. Мердок всегда за меня горой», — пес его лизнул. «Ну, братан, как твои дела?» «Хорошо», — сказал Джером, — «все хорошо, рад, что снова дома». «Видел наших?» «Только маму. Классно». Постояли, покивали. Джерому стало грустно. Им нечего было сказать друг другу. Пятилетняя разница между братьями, сад, требующий неусыпной заботы. За 3 месяца разлуки между вами успевают вырасти сорняки. «А ты как?» — Джером вяло попытался исполнить материнский наказ. «Что у тебя происходит?» «Ма сказала, у тебя бурная жизнь». «Ничего особенного, так тусуемся с парнями, добиваемся кое-чего». Джером привычно просеял эллиптическую речь брата в поисках зернышек правды. «Это ваши там?» Джером махнул рукой в сторону столиков, за которыми двое черных раздавали листовки и газеты. За их спинами колыхалась растяжка. Рабочим гаитянам Веллингтона честную зарплату. «Да, мы с Чу пытаемся поднять бучу от имени всех гаитян». Джером, которого этот разговор все больше раздражал, обошел Леви и встал с другой стороны, чтобы их не слышали безмолвные пожиратели гамбургеров. «Что ты подсыпал ему в кофе?» — скованно пошутил он, обращаясь к Чу. Раньше он даже на школьных выборах ни в какую не хотел голосовать. Чу с Леви обняли друг друга за плечи. «Твой брат», — с теплотой в голосе сказал Чу, — «думает обо всех братьях. За это мы и любим его, наш американский талисманчик. Он плечом к плечу борется вместе с нами за справедливость». «Ясно». «На, вот возьми». Леви вынул из пухлого заднего кармана листок бумаги, отпечатанный как газета с двух сторон. «И ты возьми». Джером протянул ему вестник. «Зорина статья, страница 14. Я куплю себе еще». Леви затолкал газету в карман. Сунул в рот последний кусок гамбургера. «Круто, потом почитаю». Это означало, что через несколько дней газета, порванная и мятая, будет валяться в его комнате в куче остального мусора. Леви протянул Джерому хот-дог. «Джей, я убегаю по делам, но мы еще увидимся. Ты будешь сегодня в остановке?» «Остановке? Нет, Зора хочет вести меня на какую-то студенческую вечеринку куда-то в...» «Сегодня в остановке», — перебил его Чу и присвистнул. «Это будет нечто. Видал их?» — он указал на молчаливых ребят. «На сцене они настоящие звери». «Мощняк», — подтвердил Леви. «Серьезная лирика. Про политику, про борьбу, про...» «То, что нам должны вернуть наши», — нетерпеливо вставил Чу. «То, что сперли у нашего народа». От такого коллективизма Джером поморщился. «Да печенок пробирает», — продолжал Леви. «Серьезная лирика. Тебе надо это услышать». Джером, у которого на этот счет были большие сомнения, вежливо улыбнулся. «В общем, ладно», — сказал Леви. «Я побежал». Он сдвинул кулаки поочередно с Чу и другими парнями. Последним стоял Джером. Брат не удостоил его ни ударом кулака кулак, ни крепким объятием прежних лет, лишь довольно насмешливо потрепал по подбородку. Пройдя через площадь и миновав главные ворота Веллингтона, Леви пересек двор, вошел на территорию гуманитарного факультета, в самом здании коридорами пробрался через английскую кафедру и очутился в еще одном коридоре, который привел его к кафедре африканистики. Прежде он ни разу не застрял внимания на том, насколько просто попасть в эти священные стены. Ни тебе замков, ни кодов, ни магнитных карточек. По сути, сюда без вопросов пройдет всякий, хоть чуть-чуть смахивающий на студента. Леви толкнул плечом дверь на кафедру, одарил улыбкой сидящую за столом симпатичную латиноамериканочку и пошел себе дальше, лениво пробегая глазами таблички на дверях. На кафедре царила суматоха последней пятницы перед каникулами. Люди спешили доделать дела. Все черненькие, все трудятся. Прямо мини-университет в университете. С ума сойти. Интересно, знает ли Чу об этом черном островке? Может, он бы тогда теплее отзывался о Веллингтоне? Увидев знакомое имя, Леви затормозил. Профессор Кипс. Дверь была закрыта, но кабинет отлично просматривался через наполовину застекленную стену слева. Он был пуст. Тем не менее Леви постоял возле него, подмечая всякие роскошные штуки, чтобы потом рассказать Чу. Красивое кресло, красивый стол, красивая картина, толстый ковер. Кто-то взял его за плечо. Леви подскочил. «Леви, молодец, что зашел!» Леви смотрел непонимающе. «Тут и есть наша фонотека». «Ах, да!» — сказал Леви, ударяя кулаком о подставленный Карлом кулак. «Да, точно! Ты сказал, заходи, я и зашел». «Ты меня чудом застал. Я уже собирался закругляться. Входи, братан, входи». Карл провел его внутрь и усадил на стул. «Ну, что тебе дать послушать, говори!» — он хлопнул в ладоши. «У меня что хочешь найдется?» «Послушать, говоришь? Есть такие ребята с Гаити. У них заковыристое название. Давай я напишу, как я его на слух запомнил». Похоже, Карл был разочарован. Он смотрел, как Леви отрывает листок и пишет на нем приблизительное название группы. Взял бумажку в руки, нахмурившись, изучил. Это не ко мне. Ну, Элайша нам, наверное, подскажет. У нее вся мировая музыка. Элайша, подожди, спрошу у нее, так и называется? Примерно, сказал Леви. Карл вышел. Леви ерзал на стуле. Сам не зная, почему, он чувствовал себя неуютно. Приподнявшись, он вытащил из кармана газету. И все равно на душе было неспокойно. Свой айпод он сегодня забыл, а справляться с одиночеством без музыки не умел. Ему и в голову не пришло, что лежащая перед ним газета — тоже возможность развлечься. «Ты Леви?» — спросила Элайша. Леви встал и пожал протянутую руку. «Поверить не могу. Ты один из первых посетителей нашего распрекрасного заведения», — сварливо сказала она. «При этом ты заявляешься и спрашиваешь жуткую редкость. Нет, чтобы заказать Луи Армстронга». «Нет, сэр». «Если это напряжно, то не ищи, не надо». Леви смутился и пожалел, что вообще сюда пришел. Элайша рассмеялась. «Ни чуточки. Молодец, что заглянул. Просто мне понадобится время, чтобы найти запись, вот и все. Мы еще не полностью компьютеризировались пока. Можешь, если хочешь, минут 10-15 где-нибудь погулять». «Посиди со мной», — попросил Карл, — «а то тут сегодня свихнуться можно». Леви не слишком хотелось здесь торчать, но было проще согласиться. Элайша ушла копаться в архивах, Леви сел на ее стул. «Ну, как дела?» — спросил Карл, но тут его компьютер громко бибикнул. В Карловых глазах появился голодный блеск. «Леви, прости, я на минутку, письмо по электронке». Он бешено забарабанил по клавишам двумя пальцами, а скучающий Леви пересел на его место. За столько лет в нем накопилась усталость от университетов. Он вырос в их стенах, давно привык к книжным стеллажам, подсобным помещениям, внутренним дворам, шпилям, корпусам, тенистым кортам, мемориальным доскам, статуям. Ему было жаль тех, кто киснет в этих стенах. Сам он еще в глубоком детстве решил, никогда и ни за что в универ не пойдет. В таких местах люди забывают, как жить. Даже в фонотеке позабыли, что такое музыка. Карл поставил «Возвращение». Пианист явно выделывался. Радостно вздохнул. Сказал: «Ой, братан!» Он явно переоценивал Левина любопытство в отношении чужой частной жизни. «Знаешь, кто это был?» Наконец не выдержал он. Леви пожал плечами. «Помнишь ту девчонку? Мы тогда с тобой стояли, когда она мимо шла. У нее еще такая задница, что просто...» Карл причмокнул. Леви изо всех сил сохранял невозмутимость. Он терпеть не мог, когда парни хвастались своими подругами. «Это от нее, братан. Я выяснил, как ее зовут, и нашел в университетском реестре. Проще простого. Виктория. Ви. Чувак, я от нее балдею. Она такое пишет!» Карл перешел на шепот. «Развратная, ужас. Фотки и все такое. А тело у нее слов нет. Она мне знаешь, что шлет? Показать? Подожди, загружу». Карл несколько раз щелкнул мышкой и стал разворачивать монитор. Леви успел увидеть четвертинку груди, и тут в коридоре раздались Элайшины шаги. Карл вернул монитор обратно, выключил экран и схватил газету. «Эй, Леви, — сказала Элайша, — нам повезло. Я нашла, что ты просил. Пойдем послушаем». Леви встал и вышел вслед за ней, не попрощавшись с Карлом. «Малыш, ты не умеешь лгать, у тебя на лице все написано». Взяв Леви за подбородок, Кики рассматривала его запрокинутое лицо. Припухлости под глазами, покрасневшие белки, шелушащиеся губы. «Я просто устал». «Ага, рассказывай. Пусти». «Ты плакал, я знаю», — упорствовала Кики. Она и половины всего не знала, да не узнает никогда. Никогда и не понять чарующей грусти гаитянской музыки, когда сидишь один в темной кабинке, а в ушах протяжный неровный ритм, похожий на стук сердца, и множество голосов сливаются в один, словно целый народ рыдает в унисон. «Да, дома у нас сейчас неуютно», — сказала Кики, заглядывая в его красные глаза. «Но все наладится, обещаю. Мы с твоим отцом очень постараемся, хорошо?» «Ну разве и объяснишь?» Леви кивнул и застегнул молнию на куртке. «Сходи в остановку», — сказала Кики, и с трудом удержалась, чтобы не назначить комендантский час. Все равно бы сын его проигнорировал. «Развивайся». «Подвести?» — спросил проходивший вместе с Зорой через кухню Джером. «Я не пью». Перед тем, как сесть в машину, Зора сняла пальто и покрутилась перед Леви. «По-моему, мне идет. Как тебе платье?» Платье было неудачного цвета, чересчур открытое на спине, короткое и невыгодно обтягивающее ее грузную фигуру. В другой день Леви так бы все сеструхе и выложил. Зора бы огорчилась, надулась, зато пошла бы и переоделась, и в итоге на вечеринке выглядела бы в 100 раз лучше, чем сейчас. Ну а сегодня Леви было не до того. «Красиво», — сказал он. Спустя четверть часа они высадили его на Кеннеди-сквер и поехали дальше. Встать было негде. Пришлось бросить машину за несколько кварталов от клуба. При выборе туфель Зора не рассчитывала на пешие прогулки. Чтобы хоть как-то передвигаться на высоченных каблуках, ей пришлось обхватить брата за талию и семенить по птичье, сильно откидываясь назад. Джером долго сдерживался, но на четвертом пит-стопе сказал: «Не понимаю, ты ведь, кажется, феминистка, зачем себя калечить?» «Мне нравятся эти туфли, в них я чувствую себя увереннее». Наконец добрались. Никогда еще Зора не радовалась так ступенькам. Ступеньки — это легко. Зора радостно ставила свои изогнутые стопы на широкие деревянные доски. Дверь открыла незнакомая девушка. С порога стало ясно, что вечеринка лучше, чем ожидалось. Были несколько недавних выпускников и даже кое-кто из преподавателей. Гости уже основательно собрались. Присутствовали почти все, от кого, считала Зора, зависел ее общественный успех в будущем году. Грешным делом мелькнула мысль, что лучше ей было бы прийти без Джерома, который путается под каблуками и слишком туго заправляет футболку в брюки. «Здесь Виктория», — сказал он, когда они сбросили пальто в общую кучу. Зора огляделась и увидела ее, одновременно и расфуфыренную, и полураздетую. «Ну и что?» — сказала Зора, но потом до нее дошло. «Ой, Джей, если хочешь, поезжай, я понимаю, а я потом возьму такси». «Нет, все отлично, правда». Джером подошел к чаше с пуншем и налил им обоим по стаканчику. «За неудачную любовь», — грустно сказал он и отпил глоток. «Один бокал. Видела, Джейми Андерсон танцует? Обожаю его». Нелепо прийти на вечеринку с братом или сестрой и стоять в каком-нибудь углу с пластиковым стаканчиком в руках. Говорить не о чем. Слегка отвернувшись друг от друга, дескать, они не в одиночестве, но и не вместе, Зора и Джером кивали головой, не впопад музыки. «Папина Вероника», — сказал Джером, когда та прошла мимо в лаконичном прямом платьице по моде 20-х годов, дополненном головной повязкой. «А это твой приятель рэпер? Видел его в газете». «Карл», — чересчур громко позвала Зора. Тот оторвался от стереосистемы, которую настраивал, и подошел к ним. Зора не забыла завести руки за спину и опустить плечи, так ее грудь выглядела лучше. Но Карл на грудь не посмотрел. Как всегда, дружески похлопав ее по плечу, Он энергично пожал руку Джерому. «Рад снова встретиться», — сказал он, расплывшись в голливудской улыбке. Джером узнал в нем тогдашнего паренька из парка и отметил приятные перемены. Свободную, доброжелательную манеру держаться, почти веллингтонский апломб. Он из вежливости спросил, чем Карл занимается, и тот зарядил про свою фонотеку. Он не заносился и даже не слишком хвастался, но по его непринужденному эгоизму было понятно. Встречного вопроса Джерому не дождаться. Карл вещал об архиве хип-хопа, о том, что надо бы подкупить госпел, расширить африканский раздел, да только выбить деньги из Эрскайна целая проблема. Зора все ждала, когда он скажет об их кампании против исключения вольнослушателей. Тщетно. «А ты уже видел?» — спросила она как можно более естественным и веселым голосом. «Мою статью или...» Прерванный на середине какой-то байки, Карл сконфуженно умолк. Вмешался Джером, миротворец и улаживатель недоразумений. «Забыл сказать. Я читал ее в Веллингтонском вестнике в уголке оратора. Зура, это потрясающе. Прямо мистер Смит едет в Вашингтон. Нам повезло, что эта девушка на нашей стороне», — ткнул он в Карла стаканчиком. «За что она не возьмется, обязательно добьется своего. Уж я-то знаю». Карл осклабился. «Точно. Она мой Мартин Лютер Кинг. Я серьезно, эта девушка...» «Простите», — покосился он на балконную дверь. «Простите, мне кое с кем нужно переговорить. Зора, еще поболтаем. Рад был повидаться, приятель. Я вас позже найду». «Очень обаятельный», — сказал добрый Джером, вместе с сестрой глядя ему вслед. «И манеры стали приятные». «Он сейчас на взлете», — неуверенно сказала Зора. «Вот освоится и станет более собранным, наверное. Настроится на другие важные дела. А сейчас на него столько всего свалилось. Уверяю тебя», — она заговорила убежденнее, «для Веллингтона это ценное приобретение. Побольше бы нам таких людей». Джером неопределенно хмыкнул. Зора накинулась на него. «Есть много способов попасть в колледж, только ты о них не задумывался. Мы привыкли к традиционным вступительным испытаниям, а это далеко не единственный вариант. Просто потому...» Джером жестом показал, что закрывает рот на молнию и выбрасывает ключ. «На 110% с тобой согласен, Зур. Как всегда», — он улыбнулся. «Выпьем еще». На подобных мероприятиях за час уходит пара человек, а приходит три десятка. За вечер Джером и Зора неоднократно теряли и находили друг друга, теряли других найденных людей. Отвернешься взять горсть орешков, а собеседника и след простыл. И лишь 40 минут спустя он отыскивается в очереди в туалет. Ближе к 10 Зора очутилась на балконе с косяком в руке в немыслимо крутой компании. Джейми Андерсон, Вероника, Кристиан и три незнакомых выпускника. В обычных обстоятельствах это привело бы ее в восторг, но сегодня, несмотря на то, что Андерсон внимательно слушал ее теорию об особенностях женской пунктуации, ее мысли были заняты другим. Где сейчас Карл? Вдруг он уже ушел? Оценил ли он ее платье? Вся на нервах она пила и пила, подливая белого вина из забытой кем-то бутылки у своих ног. В самом начале 12-го, прервав импровизированную лекцию Андерсона, на балкон заявился Джером и шумно плюхнулся к сестре на колени. Он был вдребезги пьян. «Извините», — тронул он Андерсона за штанину. «Продолжайте, пожалуйста. Зур, угадай, что я видел. Вернее, кого?» Уязвленный Андерсон ушел и вел за собой свою свиту. Стряхнув Джерома, Зора встала и, облокотившись на балконные перила, посмотрела на тихую зеленую улицу. «Прекрасно. И как мы теперь поедем домой? Я тоже выпила больше положенного. Такси не ходит. Ты же обещал нас отвезти. Господи, Джером!» «Богохульница!» Кажется, это было сказано не совсем в шутку. «Я буду уважать твои христианские чувства, когда ты сам станешь вести себя по-христиански. Ведь знал не больше одного бокала». «Ладно тебе», — прошептал Джером, обнимая сестру. «У меня для тебя новость. Моя дорогая бывшая, нежно общается в гардеробной с твоим приятелем-рэпером». «Что?» — Зора сбросила его руку. «Что ты несешь?» Мисс Кипс, Ви и рэпер. За что люблю Веллингтон, все друг друга знают. Он вздохнул. Что ж, ну и пусть. К сожалению, мне не все равно. Совсем не все равно. Но какой смысл? Просто очень уж гадко. Она ведь знала, что я здесь. Мы час назад поздоровались. Просто противно. Хоть для приличия могла бы. Джером еще что-то говорил, но Зора уже не слушала. В животе зародилось, и как адреналин мгновенно разнеслось по телу неведомое ранее ощущение. Возможно, это и впрямь был адреналин. Ее охватило какое-то физическое бешенство. Никогда в жизни не испытывала она такой материальной, ощущаемой всем организмом эмоции. Нет больше ни разума, ни воли, вся она лишь решительный сгусток мышц. Впоследствии Зора не могла объяснить, как вместо балкона очутилась в гардеробной. Должно быть, перенеслась на крыльях ярости. Все оказалось в точности так, как говорил Джером. Он сверху. Она обвивает руками его голову. Ах, какая красивая пара. А через мгновение Зора уже на веранде, держит Карла за капюшон. Как потом выяснилось, она протащила его через прихожую и выволокла наружу. Здесь она его отпустила, швырнув на сырые половицы. Он кашлял, растирал пережатое горло. Зора и не знала в себе такой силы. Ее всегда называли большой девочкой. Так вот, значит, в каком смысле. Получается, она способна таскать за капюшоны взрослых мужиков и швырять их на пол. Кратковременный физический подъем сменился паникой. На веранде было холодно и сыро. У Карла промокли джинсы. Что наделала? Что она наделала? Разъяренный Карл, тяжело дыша и глядя снизу вверх, стоял перед ней на коленях. Сердце Зоры, разумеется, было разбито, и уже нечего было терять. «Ну ты даешь! Бред какой-то!» — шептал Карл. Потом он вскочил и заорал. «Ты что, шизанулась?» «Ты хоть ее прочитал!» — задрожав всем телом, крикнула Зора. «Я столько времени на нее убила! Курсовик в срок не сдала! Для одного тебя старалась, а?» Она не высказала свою потаенную мысль, которая увязывала два момента. «Я ради Карла пишу статьи, и Карл целуется с Викторией Кипс». Поэтому, естественно, уловить смысл ее слов было проблематично. «Что ты гонишь? Ты что натворила-то, а?» Зора опозорила его перед девушкой, перед всеми гостями вечеринки. От обаятельного Карла Томаса из Веллингтонской библиотеки афроамериканской музыки не осталось и следа. Перед ней стоял тот Карл, что душными, парными летними днями просиживал у подъездов многоквартирных домов в Роксбери. Карл, который в виртуозных словесных перепалках умел загибать такие оскорбительные шуточки, что соперники терялись. Никогда еще с Зорой не разговаривали подобным образом. «Ты что, моя девушка?» Зора горестно зарыдала. «И при чем тут к хренам собачьим твоя статья?» «А, так значит, я должен отблагодарить?» «Я просто старалась тебе помочь, вот и все». «Выходит, непросто», — сказал Карл, подбоченившись и до смешного напоминая Кики. «Ты хотела еще кое-чего. Ждала, так сказать, награды. Значит, я должен был за это лизать твой уродский зад? Заткнись!» «Так вот, для чего все это было!» Карл насмешливо присвистнул, но в глазах его отчетливо читалась боль, усиливавшаяся с каждым новым озарением. «Ну ты даешь! Так вот почему ты обо мне пеклась? Я ведь знал, что не умею писать. А ты меня выставляла идиотом перед всеми этими поэтами. Сонеты! Ты мне с самого начала мозги пудришь, да? Сначала подобрала меня на улице, а теперь набрасываешься, потому что я типа тебя обломал. Черт, я думал, мы друзья». «Я тоже так думала», — плакала Зора. «Не реви, слезами тут не отделаешься», — гневно предостерег он. И все-таки в его голосе Зоре послышалось участие. У нее забрезжила робкая надежда, что все закончится хорошо. Она протянула Карлу руку, но тот попятился. «Выкладывай», — потребовал он. «В чем дело? У тебя напряги с моей девушкой?» От этих слов у Зоры из носа живописно вылетел комок соплей и слез. «Твоей девушкой? У вас с ней напряги?» Зора утерлась воротником платья. «Нет», — негодующе фыркнула она, — Еще чего, стану я напрягаться из-за такой. Карл изумленно вытаращил глаза и прижал руку ко лбу, силясь осмыслить услышанное. Не понял. Неважно. Господи, вы как раз друг друга стоите, барахло, а не люди. Карловы глаза посуровели. Он приблизил к ней искаженное лицо. Совсем не о таком мечтала она целых полгода. «А ты знаешь, кто?» — сказал он. И Зора приготовилась выслушать приговор. «Сука поганая!» Зора отвернулась и пустилась в трудный обратный путь по ступеням веранды. Потеряв пальто, сумочку и гордость, и приобретя целый ворох неприятностей. В этих туфлях спуск давался намного сложнее подъема. Вот, наконец, и тротуар. Гнев постепенно вытеснялся чувством унижения, и Зоре отчаянно захотелось домой. Она ощутила первые уколы стыда, которые теперь, видимо, долго ее не отпустят. Скорее домой, спрятаться под что-нибудь большое и надежное. На веранде появился Джером. «Зур, что с тобой?» «Джей, поедем домой. Со мной все нормально. Пожалуйста, поедем домой». Услышав это, Карл сбежал по ступенькам и кинулся к ней. Ему не хотелось запомниться ей таким, отталкивающим, грубым. Почему-то его и сейчас волновало, что она о нем думает. «Я просто пытаюсь понять, какая муха тебя укусила», — искренне сказал он, подходя к ней вплотную и заглядывая в глаза. Зора чуть не упала ему на грудь. Однако Джерому с веранды почудилось, что сестра съежилась от страха. Он ринулся вниз по ступенькам и протиснулся между ней и Карлом. «Эй, приятель», — неубедительно сказал он, — «осади». Входная дверь опять отворилась. Вышла Виктория Кипс. «Супер!» — крикнула Зора, горстки наблюдавших с балкона зрителей. «Пора продавать билеты!» Виктория закрыла за собой дверь и сбежала по ступенькам. К немыслимым каблукам ей явно было не привыкать. «Ты чего?» — спросила она Зору, скорее с любопытством, чем со злобой. Зора раздраженно закатила глаза. Тогда Виктория повернулась к Джерому. «Джей, из-за чего она?» Джером понурился и покачал головой. Виктория снова обратилась к Зоре. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Обычно Зора боялась цапаться с ровесницами, но контраст между невозмутимым великолепием Виктории Кипс и своим сопливым ничтожеством она вынести не смогла. «Ничего! Ничего!» — прорала Зора и зашагала прочь. Но тут у нее подвернулась нога, и Джером подхватил ее под локоть. «Она завидует и все дела», — язвительно бросил Карл. «Ты ее красивее, вот она и бесится». Зора развернулась к нему. «Лично я выбираю себе партнеров не только из-за симпатичной задницы. Раньше мне почему-то казалось, что ты тоже, но я ошибалась». «Прости, что ты сказала?» — переспросила Виктория. Зора, сопровождаемая братом, заковыляла было дальше, но Карл не отставал. «Ведь ты ее совсем не знаешь. Привыкла всех подряд презирать». Зора опять остановилась. «Прекрасно я ее знаю. Пустышка она, потаскуха». Карл едва успел перехватить кинувшуюся на нее Викторию. Джером повис на указующей руке сестры. «Зур!» — прикрикнул он. «Прекрати, довольно!» Но Зора упорно вырывалась. Карл с отвращением посмотрел на них с Джеромом. Потом взял Викторию за руку и повел обратно. «Вези свою сестру домой», — через плечо бросил он Джерому. «Она перебрала». «И таких, как ты, я тоже знаю», — беспомощно прокричала Зора ему вслед. «Тебя волнует только твой член, который каждые 5 минут выпрыгивает из штанов. Ни о чем другом ты думать не в состоянии. При этом тебе не хватает банальной разборчивости вставить его в кого-то поприличнее, чем Виктория Кипс. Ты просто кобель». «Заткнись», — взвизгнула Виктория и заплакала. «Как твой старикан!» — заорал Карл. «Кобель, как и он! Сказать тебе кое-что!» Но Виктория громко завопила, перекрикивая его. «Нет, не надо, Карл, пожалуйста, забудем! Брось, не надо, умоляю!» Она билась в истерике, отчаянно закрывала ему рот. Зора хмуро смотрела на нее, ничего не понимая. «Да почему, черт возьми?» — спросил Карл, оторвав ее руку от своих губ и обнимая рыдающую девушку за плечи. «Она вечно корчит из себя принцессу, так пусть узнает кое-что про свою семейку. Она думает, ее папочка такой...» «Нет!» — крикнула Виктория. Прижав ладони ко рту, чрезвычайно заинтригованная, повеселевшая Зора наблюдала за разворачивающейся перед ней сценой. Впервые за вечер идиоткой выставляла себя не она, а кто-то другой. В одном из окрестных домов распахнулось окно. «Эй, там, кончайте орать, ночь на дворе!» Обшитые вагонкой чопорные дома с закрытыми ставнями, казалось, молчаливо одобряли выдворение нарушителей тишины. «Ви, малышка, ступай в дом. Я подойду через минуту», — сказал Карл, нежно отирая ее слезы. Зориного любопытства как не бывало. Зато с удвоенной силой вспыхнуло бешенство. Это помешало ей отстраниться и вникнуть в услышанное, чего нельзя сказать о брате, который мысленно проследовал по открывшейся тропинке, навстречу сумеречной правде. Боясь не удержаться на ногах, Джером оперся о мокрый ствол дерева. Виктория позвонила в дверь. И на миг, встретившись взглядом с Джеромом, прочла в его глазах все обуреваемые им чувства. Сожаление, что он ее полюбил, горечь, что она его предала. «Угомонитесь вы там, наконец!» — спросил отворивший дверь парень, впуская обессиленную, раздавленную Викторию. «По-моему, хватит», — твердо сказал Джером Карлу. «Я везу Зору домой. Ты и так ее уже сильно расстроил». Из всех услышанных за сегодняшний вечер обвинений именно этот мирный упрек больше всего задел Карла за живое. «Я тут ни при чем», — еще тверже сказал он, качая головой. «Я и ничего не сделал. Черт!» — топнул он. «Вы будто и не люди вовсе. Ни разу не видал, чтоб люди так себя вели. Ни словечко правдивого, сплошное вранье. Много о себе воображаете, а сами врете на каждом шагу. Даже об отце родном и то нифига не знаете. Мой папаша тоже вонючий кусок дерьма, но я, по крайней мере, это знаю. А вас мне жаль, поняли? Правда жаль». Зора вытерла нос и окатила Карла надменным взглядом. «Пожалуйста, не трогай нашего отца. Мы его прекрасно знаем. Нахватался за несколько месяцев в Веллингтоне сплетен и решил, что можешь обо всем судить. Думаешь, пораскладывал по полкам пластинки и сразу стал веллингтонцем? Тебе до этого как до звезды. Ты вообще ничего не знаешь о нашей семье и о нашей жизни, ясно? Заруби это на носу». «Зур, осторожно», — сказал Джером, но сестра, ринувшись вперед, уже зачерпнула полные туфли воды. Тогда она нагнулась и сняла свои каблуки. «Я этого и не говорю», — прошептал Карл. В окружающей тьме с деревьев падали капли. С далекого шоссе доносился визг колес и всплески разбрызгиваемых луж. «Да, а что ты говоришь?» — спросила Зора, размахивая туфлями. «Жалкий ты человек, оставь меня в покое». «Я говорю», — хмуро ответил Карл. «Ты думаешь, все твои знакомые такие чистенькие, такие безупречные, а они... Плохо ты этих веллингтонцев знаешь. Они такое вытворяют». «Хватит», — настаивал Джером. «Посмотри, в каком она состоянии, пожалей ее. Ни к чему все это. Пожалуйста, Зур, пойдем к машине». Но Зора еще не выговорилась. «Зато я знаю, что мои знакомые мужчины — взрослые умные люди с головой на плечах. Они не станут, как подростки, гоняться за каждой вихляющей мимо упругой попой». Зора дрогнувшим голосом сказал Джером, которого все больше подкашивала мысль об отце и Виктории. Он боялся, что его сейчас тошнит. «Пожалуйста, пойдем, наконец, к машине. Не могу я больше, мне нужно домой». «Ах так?» «Все, мое терпение лопнуло», — сказал Карл, понизив голос. «Немного правды пойдет тебе на пользу. Эти твои умные люди, скажем, Монти Кипс, Викторин папочка, знаешь такого? Так вот, он трахает Шантель Уильямс, девчонку с моей улицы, она сама мне сказала. Его дети не в курсе. Та девушка, которую ты сейчас довела до слез, знать ничего не знает. Все думают, он святой. И теперь он выгоняет Шантель из колледжа, а все почему? Прикрыть свою задницу. А кто обо всем этом знает? Я, которому на это дерьмо глубоко наплевать. Я всего лишь пытаюсь выбраться из своего болота». Карл горько рассмеялся. «Но тут вот какой прикол. Для таких, как ты, люди вроде меня, забава. Я для тебя подопытный кролик, поиграть и бросить. Вы уже не черные, а не знаю кто. Думаете, вы лучше, чем другие цветные? получаете корочки, а живете непутево. Все вы одинаковы», — сказал Карл, адресуясь к своим кроссовкам. «Я так больше не могу. Пора возвращаться к своим». «Что ж», — сказала Зора, пропустившая мимо ушей половину его речи. «Примерно этого я от Кипса и ожидала. Яблочко от яблони. Так это и есть твой круг, твой идеал. Желаю удачи, Карл». Полил настоящий ливень, но главное, Зора успела выиграть спор. Карл сдался. Понурившись, он побрел обратно к веранде. Сначала ей показалось, что она ослышалась, но когда он заговорил, она с удовлетворением поняла. Нет, не ослышалась. Карл плакал. «Такие вы самодовольные, такие заносчивые», — бормотал он, давя на звонок. «Все абсолютно. Что меня вообще дернуло с вами связаться? Добра от этого не будет, дело ясное». Шлепая босиком по мокрому асфальту, Зора услышала, как за Карлом захлопнулась дверь. «Идиот», — пробормотала она, обнимая брата. Джером положил ей голову на плечо, и только тогда она поняла, что он тоже плачет.